98. Считаю, что вся тьма, собравшаяся, не может преградить путь духу. Истинно так. Как бы ни была сильна тьма, она временна, и в этом ее слабость. Но дух вечен, и вечен импульс жизни, пульсирующий в нем стремлением к эволюции. На высших планах, где есть противодействие материи и стихии, но нет иерархии темных, это обстоятельство выражено особенно ярко. Все стремится развернуть свой потенциал, преодолевая условия момента. Так же дела будут обстоять и на земле, ибо с сатаной покончено. Как только посев злой будет изжит и нейтрализован, условия жизни земной изменятся в корне. Можно будет наблюдать, как периоды неуравновесий будут сокращаться, пока совсем не сойдут на нет. Сейчас много еще перемешано в беспорядке. Планета выздоровеет. Приходится много говорить о будущем, ибо настоящее не удовлетворяет. Нет ничего в этом мире земном, что могло бы сравниться с великолепием грядущего света. Потому настоящее можно претерпеть во имя будущего. Но претерпеть надо до конца, пока свет не наступит. Утешение не в настоящем, но в будущем. В настоящем лишь труд во имя будущего, труд творческий, труд победный. Потрудимся для света иерархии.